Затем он связался с главным мостиком, предупредил о необходимости временного прекращения всей внешней связи и отключил все коммуникационные антенны на борту фрегата, все кроме одной, которую он зарезервировал для собственного использования. Подойдя к главному компьютеру, адмирал вставил карту данных. Компьютер принял программу и приступил к исполнению. Это был последний этап в цепочке диверсий. До этого адмирал уже успел полностью дезорганизовать работу на борту, под предлогом поиска предателей и удалив ряд подозреваемых от их обязанностей. Капитану Бюрку он тогда обещал, что как только операция будет завершена, тут же прибудет замена команды. Он якобы уже связался с адмиралом Нетл. Фрегат, игравший ключевую роль в разведке флота, сейчас был слепым и глухим. Тем временем, по приказу главного компьютера, каждая внутренняя дверь и люк с автоматическим управлением открылись и оказались зафиксированы в таком виде. Кроме дверей на вспомогательный мостик, конечно, Класкин не собирался умирать с остальными, хотя даже в этом случае его главная миссия все же была бы выполнена. Главный компьютер выдал текстовое сообщение, указывающее, что все протоколы безопасности относительно внешних люков были отвергнуты. Адмирал кивнул. Все, что ему оставалось теперь, это стоять в стороне, хотя на самом деле, еще было 10 секунд, в течение которых можно было отменить приказ. Он этого не сделал. И когда обратный отсчет завершился, все помещения фрегата заполнил сигнал тревоги. Каждый внешний люк открылся, выпуская наружу воздух. Голокамеры на борту передавали картины задыхающихся или вылетающих наружу членов экипажа. Однако здесь Класкин мог почувствовать лишь слабое дуновение прохладного ветерка. Это не займет много времени. И когда все будет кончено, он станет героем Комминора. Хотя сейчас эта мысль не служила большим утешением. Класкин вызывает Крейлана. «Ответьте, пожалуйста», — адмирал обратился по единственному работающему каналу коммуникации. «Крейлан на связи». На экране возникло лицо черного с подпалинами Баттона. Глаз закрыт, и Шамунар готов принять призовую команду. К тому времени, когда вы доберетесь сюда, системы будут работать нормально. Баттон улыбнулся. Точно по графику, адмирал. Я восхищаюсь вашей пунктуальностью. Тут его лицо приняло беспокойное выражение. С вами все в порядке? Да, конечно. А что, вы, кажется, плачете? Класкин провел рукой по лицу и действительно обнаружил слезы. Ах, да, из-за перемены атмосферного давления на борту. Разумеется, улыбка Баттона вернулась. Моя команда скоро будет. Глава 26. На борту королевского флагмана нас всех приветствовали как героев. И Чулкан Гала, и меня, и Вистару, но особенно Анакина Соло. Победа над мятежниками была полной. Флот разгромлен, оставшиеся сдались в плен. Хотя теперь Тенелка еще предстояло найти всех причастных, и, разумеется, отобрать у них владения и передать верным сторонникам. Кстати, насчет причастных, а где леди Гални? Поинтересовалась Тенелка, оглядев свою свиту. «Я здесь, ваше величество», — послышался неуверенный голос. Толпа расступилась с готовностью, видимо, ожидая зрелища наказания. Советница королевы матери стояла, опустив глаза в пол. «Подойдите сюда, пожалуйста. Есть кое-что, что мне от вас нужно». Голос Тенелка был приветлив, но слова прозвучали как-то двусмысленно. Многие из присутствующих здесь хайпанских дворянок усмехались. Не нужно было быть джедаем, чтобы понять, как они довольны падением столь высокой особы, и, разумеется, конкурентки. «Слушаюсь, ваше величество. Кажется, леди Галния едва не упала по дороге. Если я могу, ваше величество, я хотела бы быть услышанной прежде, чем вы будете говорить». «Очень хорошо», — ответила королева, — «но у нас не так много времени. Мне еще надо поговорить с джедаями, а вы знаете, насколько они настойчивы». В толпе засмеялись. Похоже, на этот раз Тенелка все-таки научилась шутить. «Я знаю, что это не изменит вашего решения, но я хочу принести извинения». «За что, леди Гални?» «За мою роль во всем этом. Я никогда бы...» «Леди Гални», — прервала ее Тенелка, — «я до сих пор не потеряла навыков джедаев. Вы же не думаете, что я не знала бы, если бы вы захотели предать меня?» «Да, но...» Советница выглядела растерянной. «Но я сделала это. Мой язык был слишком свободен с моим супругом, и он сообщал обо всем, что я сказала ему. Вашей сестре», — закончила королева-мать, — «я знаю и совершенно уверена, что это ошибка, которую вы никогда больше не повторите. Теперь я могу обратиться со своей просьбой?» «Конечно, ваше величество», — Гални снова опустила голову. «Спасибо, Тинелка указала на Йорик коралловый челнок, привезший нас всех с Асаки. Аллана сейчас на борту этого корабля, и вы, знакомое ей лицо. Я хотела бы, чтобы вы вместе с майором из пары забрали ее и увели и отвели в вашу каюту. Хайпанка рядом с королевой выглядела не менее удивленной, чем все, но кивнула. А вот Гални не поняла. Мою каюту, ваше величество. Да, и не позволяйте никому заходить, пока я не прибуду. Я присоединюсь к вам, как только закончу все дела. Ваше величество, леди Гални была потрясена. Если вы хотите отложить мое наказание, леди Гални, я не моя бабушка. Я не наказываю подданных за преступления их сестер. Что касается вашего мужа, то мы поговорим о вашем выборе мужчин в другое время. Свита было заволновалась, но Тинелка обратилась к ним. Если вы все на борту королевского флагмана, у вас здесь должно быть какое-то дело. Мой совет вам всем состоит в том, чтобы выяснить, что это за дело, и сделать его. Пойдемте, мастер Скайуокер. Окажется, все не так уж плохо, подумал я, увидев всю собравшуюся на мече Джейд компанию. Люк, Мара, Джейна, Джейсин, Зек Анакин, Тинелка Чулкантла, Падме Вистара и Хенслей. Да, именно Хен и Лео предупредили Тинелка о приближении флота Алгреев с другими мятежниками их карелианских союзников. А адмирал Двуату, с помощью джедаев следивший за тайным флотом Карелии, вовремя явился на помощь. На этот раз никакого ордера, выписанного Джейсоном на арест своих родителей, не было, как и глупости Бена, пытавшегося арестовать своих родственников. Сторонники Альянса и независимости Карелии, сидящие за столом, хотя и беседовали несколько натянуто, но все же беседовали, а не стреляли друг в друга. Учтите, я по-прежнему за свободную Карелию, и мне не нравится, что творят Кэламас и Тахири, предупреждал Хэн. Но Игиджин ведет грязную игру. Он готов был убить Тинелка и Аллану и втянуть весь хайпанский консорциум в гражданскую войну. Нам не нужна независимость такой ценой. Если так пойдет дальше, то в этой войне вообще не останется хорошей стороны, задумчиво произнес Люк. Но ведь теперь Гиджин, а возможно и вся Карелия, тоже будут против вас, когда узнают, что вы помогли сорвать его план. Как-нибудь справимся. Ял, а ты что думаешь? Ну, не все так плохо. Должен вас порадовать. В том варианте событий, который был мне знаком раньше, в Хайпсе все шло почти так же, но вот все здесь находящиеся уже успели перессориться. А сейчас, нет, откликнулась Джейна. Это действительно достижение. Может быть, большее, чем кажется, согласился Люк. И в этот момент заработал Камлин Канакина. Простите. Да, что? Некоторое время джедай молча слушал, а затем ответил. Сейчас буду. Готовьтесь к возвращению на Корускант. Флоты Батаву и Камминара внезапно атаковали Карелианскую систему, мрачно сообщил нам Анакин. Пока не ясно, каким образом они смогли оказаться там незамеченными. Блокада Карелии прорвана. Ага, начал, было, Хэн, но осекся. То есть, надо же, может быть, теперь Альянс оставит Карелию в покое. Едва ли, если вспомнить про балансир, ответил Джейсин. Боюсь, теперь-то и начнется настоящая война. Этого не должно было быть, поспешно соображал я. Точнее, должно было случиться гораздо позже, насколько помню. Так это лучший вариант или худший? Ответа пока не было. Глава 27. За следующие несколько дней конфликт продолжал разрастаться. Сразу же после успешного наступления ботанов и комминарцев к новообразованной конфедерации примкнули Фондер с его верфями, Беспин с добычей тибана, газа, необходимого для турболазеров, Адумар с промышленным производством торпед и множество менее значительных миров, где ранее активно действовали антивонги, включая Оркмантилу. Некоторые пока колебались. Хейпс и Империя заявляли о безоговорочной поддержке Альянса. Альянсу следовало нанести удар, пока была возможность, констатировал Чулкантла. Сейчас будет уже труднее. Эх, Асака в проекторе лишь махнула рукой. Сейчас на Асаке, кроме Юужань Вонгов, оставались только Бен Свистара и Джейсин. После заставших нас на Хейпсе известия о прорыве блокады все опять разлетелись в разные стороны. Люк и Мара, на Корускант, Хэн и Лея, положение которых было неясным, решили пока погостить у Лэнда. Анакин и Падме вернулись на флагман гвардии. Хотя мастеру Скайуокеру не очень-то нравилось, что его дочь как-то связана с Дга, на деле ни она, ни Анакин ни в чем плохом замешаны не были, да и на Изри для Падме было вполне безопасно. Дело в том, что Люк подозревал, что Лумия где-то рядом и боялся, что она может отомстить ему, через членов его семьи. По этой же причине он решил, что Бену лучше пока быть на Асаке, а тот совершенно не был против. Его вполне устраивало общество Вистары. К нашему удивлению, Джейсон тоже решил остаться, объяснив, что в Академии сейчас справится и без него, а вот другим джедаям может понадобиться помощь в поисках Луми. Лумию опять-таки никто нигде не видел, хотя скайуокеры искали ее вовсю. Далее в новостях сообщили про добровольный уход в отставку Виджантилеса с поста главнокомандующего Карелии и назначение на его место адмирала Дилпин. Тут уж мы все были уверены, что Антиллес просто не смог вытерпеть новую политику Карелии. Рассказывали про адмирала Матрика Класкина. Оказалось, тот каким-то образом сбежал из психиатрической больницы, где лечился после неудачи при Карелии. А затем он сдал ботанам разведывательный фрегат, из-за чего те и смогли внезапно атаковать флот Альянса. Как все это у адмирала вышло, было неясно, но никто не сомневался, что без чьей-то помощи тут не обошлось. Класкин уже отправил на Корускант сообщение о своей отставке из флота ГА, а на Камминаре его объявили героем. Альянс придерживался версии психического расстройства, конфедерация же заявляла, что адмирала держали в больнице в заключении. Сам Класкин говорил о произошедшем мало и вообще практически все время молчал. Понятно, в новостях конфедерации все это относили насчет последствий содержания в больнице-тюрьме. Зато тот, кто появился на голоэкране следующим, говорил очень даже много. Ничего себе, это что он? Поразилась Асака. Фиор Радан, я изумился не меньше. Радан, который хотел убить всех южань вонгов красной альфой, уточнил Чулкан Кла, нахмурившись. Он самый, подтвердил Джейсон. Вроде бы он после отставки тихо сидел на Камминаре. Уже не тихо, заметил Бен. Фиор и в самом деле закатил очень громкую речь, в которой разоблачал джедаев и военных, которые когда-то силой заставили его уйти в отставку, потакая южань вонгам. И конечно, теперь, по его словам, произошло то, чего он и ожидал. Джедаи, примкнувшие к ним адмиралы и недобросовестные политики пытаются задавить остатки демократии, которая так на Корусканте почти не осталась. В таком роде Радан продолжал долго, однако в новостях дали сокращенный вариант речи со ссылкой на полную версию. Галактический Альянс в ответ официально заявил, что знать ничего не знает, Кэл-Амаз был избран и переизбран Сенатом безо всяких нарушений и является законным главой государства, а вот Радан потворствует сепаратизму. А следом было рассказано о заявлении лидеров хаттов. Те проявили потрясающую наглость, сообщив о поддержке конфедерации, но при этом пообещав остаться верными друзьями Галактического Альянса, если им предоставят различные торговые привилегии и прочие льготы и удобства, и желательно побольше. Чем больше, тем более верными друзьями они будут. Ясно было, что хаттам куда выгоднее раздор у соседей, чем их единство. Но столь откровенное проявление двуличия выводило из себя. А мы еще им помогали Налхутту восстанавливать, возмутилась Асака. Хатты живут предательством и обманом, подтвердил Чулкан Кла. Предательством и обманом. И еще спайсом и работорговлей, задумчиво пробормотал я. Мне вдруг очень захотелось сделать что-то нехорошее хаттам. И даже была идея, что именно, может быть, не очень надежная идея, но все же, однажды она ведь уже сработала, точнее сработает позже. Но для этого надо было навестить Тахири. Глава 28. Тахири, узнав, что нужен секретный разговор, недолго думая приняла меня в своем кабинете и на всякий случай заперла двери. Здесь нас никто не подслушает. Ну, по ее лицу было видно, что она ждет новых откровений, которые перевернут все. Знаешь, Тахири, я насчет хаттов. А, хатты, на ее лице промелькнуло отвращение. Они что-то еще устроят? Нет, не они, вообще-то. Я присел и взглянул на голограмму галактики у стены. У Ниатал была такая же. И здесь тоже значительная часть галактики светилась красным. Зачем мне было обращаться к главе зловещей гвардии и, возможно, Ситху? Хотя насчет последнего были сомнения. Просто дело было несколько сомнительного толка, и к джедаям с таким, как мне казалось, лучше не ходить. А Тахири, несмотря ни на что, была за галактический альянс, а значит, против хаттов. Года так через три на Клату и не должно было бы произойти восстание против хаттов. В том, что то восстание будет теперь, когда затерянное племя ситхов надежно заперто на Кеше, у меня не было уверенности, однако я все же рассказал все, что помнил, про повреждение священного фонтана, который хатты поклялись защищать в обмен на службу клатуинцев, про восстание, про то, как Моффли Цевсин тайно создал организацию «Свободный полет», якобы чтобы помочь освободить рабов, а на деле, чтобы создать хаос на окраинах и повредить Галактическому Альянсу. Про то, как антирабовладельческое движение распространилось повсюду, про журналистку, ведущую репортажи с мест событий. Кажется, она диваронка, или может быть, готл, розового цвета, кажется, и у нее лишняя печень, что ли. В общем, строение организма такое, что она может пить алкогольных напитков куда больше, чем остальные. Так она и выиграла раба для интервью, в споре, кто больше выпьет. Значит, диваронка, заключила Тахири, ее глаза загорелись. Свобода всех рабов на окраинах. Невероятно. И все началось из-за одного фонтана, думаю, все же Лицерсин тут руку приложил. Но на Клатуине вспыхнуло восстание из-за фонтана. Правда, там недовольные уже были, возможно и сейчас есть. Ну, хаос на окраинах нам сейчас не страшен, пробормотала девушка, что-то ища в датападе. А вот конфедерация от него может очень не поздоровиться. Множество корпораций, использующих рабский труд, симпатизируют сепаратистам, а не нам. А уж хатты-то, и освободительное движение. Взгляни-ка, она, на экране была фотография симпатичной диваронки в деловом костюме. Может быть, и она, Мадхивант, начинающая журналистка. Ничем пока не известно. Вроде бы имя ее, работает внештатным сотрудником у Перенидма. Он Чевин, сторонник внимательного подхода в журналистике. Кстати, противник рабства. Ведь на его родном Винсете Чевин из древности держат расу чевов на положении рабов. Вот как, наверное, это точно она. Так, что-то мы давно не интересовались такой проблемой. Тахири продолжала копаться в датападе. Сейчас, может быть, не время, конечно, а может быть, как раз самое время. Я еще выясню, кто с этим как связаны. В общем, посмотрю. Только, Ял, никому ни слова. Хорошо, сам понимаешь, если все из-за фонтана, а для клатуинцев он священный. Да в том-то и дело, что понимаю, помрачнел я. Я всем рассказывать не собираюсь. Да и вообще как-то это не совсем этично, подхватила Тахири. Но ведь это все равно должно случиться. Ну, мы-то знаем теперь, что не все должно происходить так, как должно, выдал я. А ты как думаешь, свобода планеты, а может и многих планет стоит под царапанного фонтана? Сами клатуинцы спасибо скажут, или, совсем наоборот, джедайка нахмурилась. Иногда, возможно, и стоит. Впрочем, я еще разберусь с этим. В любом случае, ты об этом ничего не слышал и ничего не знаешь. Совершенно ничего, согласился я. А ты, я пока тоже. Это все, больше никаких предложений, то есть предположений. Я перебрал скудные знания о второй гражданской, которые еще оставались. Выглядели они все более сомнительными. Если конфедераты решат собраться все в одном месте, чтобы выбрать общего главнокомандующего, и вы об этом узнаете, то это может быть ловушка. Может быть, или точно, насторожилась Тахири. Раньше было бы точно, но сейчас уже перемены идут. Ботаны должны были напасть позже. За всем, думаю, стоит Лумия, но, наверное, мое предсказание в Галаните что-то изменило, и она действует быстрее. Или еще что-то повлияло. Предсказание-то разошлось по всей галактике, я вздохнул. Да, а что там насчет будущего смещения Клемоса? Тихо произнесла джедайка. Ничего нового, новое скорее у тебя должно быть. Опять же, опубликование предсказания могло все изменить, а у меня никаких дополнительных сведений не появилось. Тахири задумчиво отряхнула свою черную форму. Знаешь, чем дальше заходит дело, тем слабее позиции Амоса, и тем сильнее позиции адмирала Нятл. И мои тоже, сообщила она. Противники жестких мер в основном остаются в отколовшихся мирах. Корускант требует все более жесткой политики. Здесь почти не осталось карелленцев. Скоро, наверное, уедут и оставшиеся, за исключением террористов. Все же, думаю, скоро мы избавимся от них окончательно. Но теперь ботаны, фондерцы, комминарцы, тоже против нас. А корускантцам все мало, какие-то у них имперские настроения, кажется. Амас, может быть, уже и рад бы остановиться, но если попытается, Нятл его просто съест. Она видит себя в его кресле. А ты что будешь делать? Постараюсь не дать ей стать единоличным военным диктатором. Единоличным? Я не понял, была это оговорка или намек. То есть вдвоем править? Конфедерация угрожает разорвать альянс с одной стороны, адмирал, превратить его в империю, с другой, продолжала Тахири. И где-то еще Лумия с этим предателем. У меня чувство, что они загоняют нас в ловушку, какую-то ситхскую ловушку. Чтобы вырваться из нее, нам нужно что-то неожиданное, к примеру, восстание рабов. Ну, может быть, удачи, пожелал я перед тем, как мы распрощались. Отступление. Карускант, час новостей Перринидма. В офисе Перринидма сейчас сидели двое. Он сам и молодая Диваренко. Пожилой Чевин в глубокой задумчивости читал сообщение на датападе. «Ты считаешь, что это правда, Матхи?» «Наконец», — спросил он. «Это правда», — уверенно ответила его собеседница Диваренко. «Пока об этом мало кто слышал за пределами Клатуина, да и вряд ли большая часть галактики вообще знает многое о фонтане из Вентриума и его связи с Вонторским договором. Но я уже провела поиск по Галанету в пространстве хаттов. Некоторые их сообщения выглядят паническими. Возможно, мы первые на Карусканте, кто узнал о произошедшем. Это письмо пришло прямиком с Клатуина. Похоже, в ближайшие часы после происшествия. А почему его прислали тебе?» Нидма даже почувствовал себя слегка уязвленным. Он обладал отличным чутьем на новости, уже сопоставил факты и понял, что последствия действий вандалов могут быть весьма серьезными. Но почему анонимный источник написал об этом не самому Перринидма, что было бы логично, а простой внештатной сотруднице из его команды, хотя и подающей надежды, может быть, талантливой, но пока мало кому известной. «Не знаю», — пожала плечами Матхи. «Может быть, какой-то случайный знакомый решил помочь. Возможно», — пробормотал Перри. «Ты, как я понимаю, хочешь сама заняться этим делом?» «Непременно», — быстро сказала Диваренко. «Я просто чувствую, что это очень важно. Может быть», — Чевин, однако, был по-прежнему задумчив. «Полгода назад я назвал бы произошедшие сенсацией, но сейчас, на фоне начинающейся галактической гражданской, Матхи хотела что-то сказать, но Нидма продолжил. С другой стороны, если Вонторский договор действительно может быть расторгнут, как пишут здесь», он кивнул на датапад, «последствия будут серьезными для всей галактики, в том числе и для Альянса и Конфедерации. Так что, тебе пора лететь на Клатуин, Матхи». «Спасибо», — журналистка подхватила свой датапад. «Ручаюсь, вы не будете разочарованы». «Я тоже так думаю», — широкие губы Чевина растянулись в улыбке. «Если все сбудется, я поздравлю тебя с первым репортажем галактического значения. Система Гилактер. Станция на орбите Гилактера 8. Давно заброшенную курортную станцию на орбите газового гиганта сегодня окружал целый флот. Ботанские и карелианские крейсера, звездные разрушители, фрегаты и множество более мелких кораблей. Один, ничем не выделяющийся среди других шаттл, медленно подлетел к посадочному доку и, попав в луч захвата, был затянут внутрь. Они, кажется, всерьез озаботились безопасностью, пробормотала сидящая в кабине женщина и невольно потянулась за рукоятью светового меча, спрятанного под одеждой. Впрочем, она тут же смущенно сказала себе глупость какая и постаралась придать себе максимально спокойный и независимый вид. С таким же выражением лица она спустилась по трапу шаттла, едва он приземлился, и подошла к охранникам из карелианской безопасности. «Передайте коды доступа к своему кораблю сержанту Мизеру», не то попросил, не то приказал старший среди встречающих. «Он отведет ваш шаттл в закрепленную за ним зону». «Да, разумеется», — гостья безмятежно улыбнулась и сообщила коды. Следующим на пути оказался белый батон, регистрирующий всех прибывающих. «Эль Сильфиния», — отрекомендовалась женщина. «Фронт свободы из Сиона». «Очень рад», — батон явно первый раз слышала о фронте свободы из Сиона. «Бриев Тедовлиш, один из хозяев этой станции. Можете пройти туда». Бриев без особого интереса махнул в сторону двери. «Знает он или нет», — мучительно думала Сильфиния, удерживая на лице доброжелательную улыбку. «Если знает, то хорошо играет. Здесь вы найдете угощение, напитки и друзей, согласных с вами. Выборы главнокомандующего конфедерации вот-вот начнутся. Большое спасибо», — эссианка с гордым видом пошла вперед. Компания в напоминавшем столовую зале голосования действительно подобралась доброжелательная. Делегаты от различных миров конфедерации бродили между столами, весело беседовали о каких-то мелочах насчет своих планет и не забывали пользоваться предоставленными напитками. Только вот, ни одного лица, знакомого по голоэкранам, здесь не было заметно. «Странно», — подумала Эль Сильфине, делая вид, что стряхивает с одежды пылинку. На самом деле это движение включило миниатюрную голокамеру. Или лидеры планет поручили голосовать своим представителям, а когда начнется голосование? Поинтересовалась она у официантки, разносящий напитки. «Не знаю, леди. Возможно, график переслали всем на датапады», — улыбнулась девушка, слегка коснувшись своего уха. «Может быть, гостья и не обратила бы на жест внимания, если бы только что схожим движением не запустила свою голокамеру. Начинается». Сердце Сильфинии пропустило удар. «Сейчас, у вас ухо болит?» — неожиданно для себя самой вдруг спросила она. «Что?» — официантка вздрогнула. На лице ее отразился ужас. «Микрофон, сигнальное устройство», — продолжала импровизировать Эссиенка. «И давно ждете самого страшного джедая всех времен и народов?» От того, что она поинтересовалась этим с абсолютным спокойствием, собеседница перепугалась еще больше. «Не, понимаю, а чем вы?» — попятилась девушка. «Да ладно вам, я лично никого не калечу. Ну, как правило, уважаемые гости», — раздался голос из центра зала. В этот самый момент там возникла шестиметровая голограмма человека в белой форме адмирала. «Если вы поднимете взор к небу, то сможете увидеть силы галактического альянса, появляющиеся в атмосфере планеты. Это будет выглядеть как серия ярких вспышек, поскольку они попадут на наше минное поле. Однако перед этим я хотел бы представить вам нашу выдающуюся посетительницу». Голограмма развернулась и указала на Сильфинию. «Если наши специалисты стоят столько, сколько мы им платим, то можете поднять бокал за полковника Тахиревейлу, главу гвардии Галактического Альянса. Возможно, некоторые из присутствующих здесь карелианцев потеряли родных и близких по вине этой джедайки». Среди делегатов послышался ропот. «Парик надела», — пробормотал кто-то из толпы. «Была ведь блондинкой». «Да нет, это мой натуральный цвет». «Не повезло, та, кого знали как Эль Сильфинию», провела рукой по черным волосам и вздохнула. «Но знайте, сила все равно на моей стороне». «А вы кто?» «Турфиннир, верховный главнокомандующий вооруженными силами конфедерации». «Настоящее голосование прошло раньше. Эта хитрость оказалась очень полезной для привлечения ваших сил сюда. И ваше присутствие здесь – другой неожиданный подарок. Охрана уже идет. Я знаю, что вы будете сражаться, чтобы вырваться из этой ловушки, но хочу попросить об одном. Пожалуйста, не убивайте присутствующих делегатов. Они – только актеры». «Ну что вы, я с удовольствием сдамся столь благородному противнику». Женщина немного нервно рассмеялась, достала из-под одежды рукоять светового меча и с поклоном положила ее на пол. «Я-то рассчитывала на драму, а это все же оказалась комедия. Опять не повезло». Адмирал слегка нахмурился. Что-то пошло не по его плану. Теревил, современный театр драм и комедий, отрекомендовалась лже-Сильфиния и лже-Тахири. «Правда, меня как-то все больше в комедии приглашают. Мы с полковником Вейлой похожи немного, у меня даже имя звучит схоже. Меч тоже не настоящий, ну вы поняли». «Да, Галактический Альянс знал, что это ловушка», — быстро спросил Турфиннир. «Сейчас он выглядел уже не таким спокойным, как в момент появления». «Откуда я знаю, что они знали?» — пожала плечами Тери. «Мне надо было только сыграть леди Вейлу, и все. Можно мне теперь уйти вместе с коллегами?» Но голограмма просто исчезла. У главнокомандующего были более важные дела. Вбежавшие в зал сотрудники безопасности несколько растерянно навели оружие на поднявшую руки Вил. Пространство над Гилактером 8. На мостике адмирала Креффи Анакин Соло, вновь погрузившись в силу, руководил сражением. Ловушка конфедерации полностью провалилась. Заранее разведав минные поля, флот Га успешно обходил их или расчищал себе путь турболазерами. Конфедераты ждали атаки, но они не ожидали, что атакующие спокойно минуют их ловушку, а в открытом бою против флота под командованием джедая у них не было шансов победить. Противник ожесточенно сопротивлялся, но шаг за шагом отступал, теряя корабли. Альянс раз за разом успешно находил самое слабое место в защите и бил по нему. Но даже несмотря на это, полной победы сегодня было не видать. Расположение флота Альянса было слишком неудобным для того, чтобы окружить и полностью уничтожить врага. Множество уцелевших крейсеров и изров-сепаратистов покидали гравитационное поле планеты и уходили в гиперпространство. «Жаль», — пробормотал Анакин, наблюдая, как исчезает из реального пространства последний поврежденный корабль ботанов. «Они вновь соберутся с силами. Но сегодня мы одержали победу, а теперь нужно высадиться на станцию, где шли переговоры, и подобрать весь этот театр». Глава 29. Несмотря на объявление состояния войны в галактике, было почти тихо. Если не считать того, что корабли Альянса и Конфедерации время от времени совершали небольшие набеги друг против друга, стараясь повредить верфи противника, ага, атаковал еще и балансирную станцию. Ни тем, ни другим не удавалось серьезно переломить ситуацию, но обе стороны наращивали производство боевых кораблей, как только могли. Конфедераты еще и старались привлечь на свою сторону новых союзников, и некоторые миры, насколько было известно, колебались. Корабли Орк-Мантилу попытались было снова вторгнуться в зону проекта Ассус, но имперцы теперь не церемонились и просто превратили их в металлолом. На Корусканте не осталось карелианцев. Совсем не осталось. По крайней мере, на свободе. Все законопослушные выходцы с Карелии улетели на родную планету. Кто по своей воле, кого заставили. А почти все карелианцы-преступники были переловлены, террористические сети разгромлены, и террористы сидели в тюрьме ГГА. По слухам, правда, некоторые из них все еще прятались где-то на нижних уровнях планеты города, которые никто толком не исследовал, но по крайней мере, последнюю неделю действительно не было никаких новых терактов, что обнадеживало. Разумеется, это считалось исключительной заслугой полковника Вейла и ее имперских методов. А 3 недели спустя после нашей с Тахири тайной беседы мы вновь сидели в ее кабинете, перед голоэкраном, на этот раз показывающим час новостей Перенидма. Теревил, современный театр драм и комедий. Правда, меня как-то все больше в комедии приглашают, сообщила двойник Тахири с экрана. И точно, вышла комедия, покачала головой настоящая Тахири, глядя, как охрана станции смущенно окружает актрису. На следующих кадрах Теревил уже раздавал автографы солдатам Галактического Альянса. Впрочем, в этом от нее не отставали и многие из актеров-конфедератов. Такой галактической славы ни у кого из них еще не было. Турфиннир задумал отличную ловушку, а в итоге на станции все обернулось спектаклем с обеих сторон, и его теперь подняли на смех. Главное, наша победа при Гилактере была не так уж велика, но какой удар по самолюбию. Теперь миры могут задуматься, стоит ли присоединяться к конфедерации. Смотри, сейчас будет еще интереснее. Содержание новостей Тахири знала наперед. Вслед за победой Альянса при Гилактере 8 было объявлено о восстании на Клатуине. Чевин ведущий сразу передал слово Макхивант. Обычно клатуинцы ценят спокойствие и неизменность своей жизни, Диваренко выступала на фоне шумной толпы. Но несколько дней назад все изменилось. Далее последовал короткий рассказ о том, как в незапамятные времена в пустыне произошло извержение сверхпрочного Вентриума, который, застыв, превратился в священный фонтан древних. Как желавшие сохранить все вокруг в неизменном виде клатуинцы запретили применять любые технологии на расстоянии километра от своей реликвии, поэтому нам продемонстрировали только картины с его изображением, но никаких голограмм. Как хатты подписали с клатуинцами договор, пообещав охранять фонтан взамен на службу им всего клатуинского народа. И как несколько дней назад группа неизвестных мандаларских наемников внезапно напала на охрану фонтана и осквернила его. Появившиеся ночью мандаларцы довольно быстро нейтрализовали охранников и попытались отпилить небольшой кусочек Вентриума. В отличие от ситхов с их световыми мечами у мандаларцев ничего не получилось, фонтан остался цел. Только изменить это уже ничего не могло. Мандаларцы пронесли высокотехнологичные инструменты в запретную зону, прикасались ими к фонтану, а в довершение бед, увидев неудачу, успели покинуть пространство Клатуина, прежде чем вызванные на помощь хатские корабли сумели перехватить наемников. Не волнуйся, мандаларцев я лично нанимала и так все устроила, что никто не узнает о нашем маленьком заговоре, сообщила Тахири, пока Матхи рассказывала о разъяренных клатуинцах, восставших по всей планете. А то боюсь, если бы они знали, то взяли бы штаб гвардии штурмом. Да, придется молчать всю жизнь. Тахири, а откуда у тебя деньги на мандаларцев? Ну, глава галактической гвардии имеет доступ к определенным средствам, вдруг смутилась джедайка. Я опешил. Ты их украла. Почему-то Тахири, тратящая чужие деньги, казалась чем-то более невероятным, чем Тахири, ставшая ситхом. Скорее это можно назвать злоупотреблением служебным положением, пробормотала она. Не волнуйся, никто не узнает. Сколько? Услышав цифру, я снова повторил. Сколько? Однако потянулся за датападом. Должно быть, хорошие были наемники. Я переведу тебе деньги со своего счета. В конце концов, я подал идею, а ты положишь обратно, откуда взяла. Тем временем на голоэкране появился какой-то хатт и принялся возмущаться на своем языке. На общегалактический даже по такому случаю не перешел. Дроид-протоколист старательно переводил. Суть возмущения сводилась к тому, что хатты спешили на помощь изо всех сил, и если бы они не понесли такие ужасные потери при вторжении юаньвонгов, то могли бы спасти фонтан. Но и так они сделали все, что можно, и в конце концов, фонтан же остался цел. Но отговорки эти выглядели откровенно жалкими. Затем хатт пожаловался, что на Клатуине теперь нет житья честным хаттским торговцам. Их там бьют, грабят и выгоняют из дому, а кого-то и вовсе убили. Впрочем, у нас стахири слова о честных хаттских торговцах вызвали лишь усмешки, как, наверное, и у остальной галактики. Честные хатты всеми считались шуткой, хотя иногда действительно попадались хатты, которые вели дела честно, но редкостью это было чрезвычайной, так как эта раса всегда считала себя выше других, а значит, не обязанной соблюдать никакие условности. О чем говорить, если в их языке даже не было слова «спасибо» или другого выражения простой благодарности, в лучшем случае использовалась фраза, переводящаяся как «ваша служба мне будет вознаграждена», и понятно, что эти жалобы не могли переубедить клатуинцев. Скорее, больше разозлят. Больше 25 тысяч лет прошло со времен заключения Вонторского договора, продолжал репортаж Мадхивант. Галактика не раз изменилась за то время. Создавались республики и империи, происходили галактические войны и вторжения пришельцев из иной галактики. Но, казалось, ничего не меняется здесь. Рабство клатуинцев выглядело незыблемым, как скала. Однако сегодня эта скала рассыпалась от дуновения ветра. Клатуин вернул себе свободу и уже не откажется от нее. Мадхивант для часа новостей Перенидма. В конце выпуска было короткое объявление от Кламаса, поздравившего клатуинцев со свободой и сообщившего, что Галактический Альянс признает независимый Клатуин, а если этот мир захочет войти в состав ГА, то Сенат примет заявку на рассмотрение. «Мы успели раньше конфедерации», — заметила Тахири. «Они пока в растерянности, хатты ведь их союзники. Так что еще одно очко в пользу Галактического Альянса. Кстати, мы выяснили кое-что интересное. Похоже, свободный полет уже существует. В самом деле, изумился я, уже сейчас, такие организации за день не создаются. Точнее, его название нам неизвестно, но какая-то организация действительно принимает участие в борьбе с рабством на разных мирах. Мы еще выясним побольше. А что касается Лицерсина, то я передала адмиралу Пеллиону кое-какие подозрения насчет этого МФА. Так что сейчас по этому делу идет работа совместно с имперской разведкой. А потом, если повезет, мы сможем сами перехватить от него управление этой организацией. И окраинам, поддерживающим сепаратистов, придется несладко. Да, кажется, на этот раз у нас все получилось очень удачно, согласился я. Правда, одна мысль по-прежнему мешала испытывать радость от победы. Где же ситхи? Ну, если не считать Тахири, которая, вроде бы, пока все же наша. Отступление. Корускант, квартира Луми. Ситхи находились не так далеко, как можно было подумать. В одной из недорогих квартир галактического города, ничем не отличающейся от других, перед голоэкраном сидела женщина с лицом закутанным синим шарфом. Темная леди тоже смотрела час новостей Перенидма. Неожиданно, тихо и с некоторым уважением сказала она, разжечь восстание в тылу врага, ловкий ход. Лумия почти видела, как сплетенные ей нити натягиваются и грозят разорваться, как выстроенный план становится менее надежным, как восстание и беспорядки один за другим охватывают миры галактических окраин, приближая победу Галактического Альянса. До того, как война исполнит предназначенную ей роль. Но это не значило, что она проиграла. План всего лишь нужно было подкорректировать. «Ты сам ускорил события», – прошептала темная леди. «Ученик примет мантию лорда ситхов чуть раньше, чем это могло быть». Пальцы Лумии пробежались по связке, сплетенные из разноцветных кисточек, пока она еле слышно шептала. «Изберет судьбу, предназначенную слабым. Победит и разорвет все цепи. Пойдя на жертву, обретет силу, заведет любимца, усилит себя через боль, пройдет путь от умиротворения к конфликту, познает братство, изменит свою сущность, уничтожит тех, кто попирает справедливость, увековечит свою любовь». Прикрыв глаза, Лумия несколько секунд молчала, а затем прибавила, словно обращаясь к кому-то, кого сейчас не было рядом. «Приближается время твоей величайшей боли и жертвы, жертвы ситха». Часть 4, глава 30. Два дня после моей новой встречи с Тахири не ознаменовались ничем интересным. Альянс и конфедерация продолжали подготовку к серьезным боевым действиям, клатуинцы прогоняли хаттов, хатты жаловались, Сенат на Корусканте принял несколько поправок к законам, чтобы ускорить принятие необходимых решений в нужный момент. Все сводилось к тому, что Тахири и Ниатал могли затребовать для флота или гвардии все необходимые ресурсы в любой момент, не нуждаясь в разрешении Сената или любого другого отдела, подразделения, комитета. Формально они еще должны были согласовать действия с Коломамасом, но с этим, кажется, не было проблем. Глава государства в последнее время совершенно перестал возражать адмиралу и полковнику, а на третий день произошла катастрофа. Точнее, это случилось ночью. Ял. Громкий крик Асаки, разбудив меня, казалось, разнесся по всему кораблю. Хотя нет, не казалось, действительно разнесся. Ял. Снова крикнула она. Проснись. Что, Асака? Тише, уже проснулся. Тревога. Первое, что мне пришло в голову, это внезапное нападение. Да. «То есть нет», — ответил голос. «Ял, Джейсон, его нет, он, как нет, я уже понял, что случилось непоправимое, но еще на что-то надеялся, его убили, ситх, предатель», — плачущим голосом завершил Асака. Через 10 минут все уже собрались в зале управления. Тихие бенны Вистара, сосредоточенный Чулкан Кла, я почувствовала. Асака сидела внутри голопроектора, схватившись за голову, почувствовала боль Джейсона, его предал кто-то из тех, кого он хорошо знал, кто-то пал на темную сторону, а потом было только его спокойствие, готовность к смерти и он исчез. Я почувствовала, как он умер. «Ты умер хорошо, храбрый воин», — пробормотал Чулкан Кла, а джедай Джейсон успел сообщить, кто именно предал его. «Нет, это же были не слова», — тихо ответила голограмма. «Я только поняла, что он чувствовал. Это сделал кто-то из близких ему, кто-то предал его и орден джедаев, стал ситхом». Кто-то из близких в этот момент для меня все стало на свои места. Жертва ситха. Неужели? Тахири. Ну если это она. Если только она. Асака, свяжись с Люком, скомандовал я, сам не зная толком, что собираюсь сделать с Тахири, если она все-таки ситх. Одно было ясно. Терпеть происходящее больше нельзя. В отличие от Асаки, я еще не успел толком осознать смерть Джейсона, но действовать хотел немедленно. Люк не откликался полминуты. А когда в голопроекторе, наконец, появилось изображение квартиры Скайуэкеров, стало ясно, что там уже все известно. Хотя в том районе Корусканта также была ночь, глава ордена как раз надевал свой джедайский плащ и вешал рукоять меча на пояс. Позади него стояла Мара, уже готовая к выходу. «Люк, ты знаешь про Джейсона?» На всякий случай уточнил я. «Да, Джейна почувствовала первой. Потом мы», Люк повесил на пояс вторую рукоять, выглядевшую несколько иначе. Кажется, это был какой-то другой вид светового меча, аналогичный кинжалу. Насколько я помнил, так джедаи готовились, если ожидала серьезная схватка. Мастер Скайуэкер, это было предательство, вмешалась Асака. Вы знаете, да, кто-то из близких. Джейна рассказала то же самое, Люк мрачно кивнул. Предатель ситх, мы собираемся начать поиски. Люк, а где Тахири? Теперь Скайуэкера перебил я. Тахири, у себя в квартире. Мы связались и с ней тоже. Она обещала помощь гвардии в расследовании. Погоди, Люк замер и внимательно посмотрел на меня. Что ты имеешь в виду? Нет, ничего, у меня все же не хватило духу обвинить Тахири при всех. Я тоже лечу на Корускант. Возможно, на месте проще будет разобраться. Ладно, кивнул Люк. Но Бену и Вистаре лучше остаться на Асаке. На Корусканте может быть небезопасно. Ну уж нет, возмутился Бен. Я тоже буду помогать вам, Бен, здесь Лумия и неизвестный ситх, который... Минуту, мастер-джедай остановился и достал свой датапад. Несколько секунд Скайуэкер смотрел на экран датапада и молчал, а когда он вновь повернулся к нам, на лице ясно отражалось потрясение. Ситхи похитили Падме, тихо произнес Люк. За его спиной яхнула Мара. Глава 31. Благодаря тому... что Тахири подключила к расследованию гвардию, управление безопасности Корусканта и даже разведку, события удалось восстановить очень быстро, буквально за несколько часов, но результаты не радовали. Это с грустью и объявила полковник Вейла, когда мы собрались в конференц-зале Галактической гвардии. Все присутствующие на Корусканте Скайуэкер и Соло, да еще в придачу я и Чулкан Кла, к сожалению, связаться со скрывающимися где-то Ханом и Леей не удалось. Мы даже не знали, известно ли им о произошедшем, хотя Лея, как джедай, должна была почувствовать. Судя по всему, мы имеем дело с хорошо спланированным и организованным нападением, сообщила Тахири, пересылая полную информацию всем на датапады. Вот как все было. Картина произошедшего, с ее слов, была следующей. Этой ночью Анакин задержался в штабе гвардии уже после того, как сама Тахири уехала домой. Требовалось решить какие-то возникшие проблемы со снабжением флота ГГА, переданного сейчас под его начало. Незадолго до этого к нему зашел Джейсон, посетивший штаб, надеясь получить больше информации, которая помогла бы ему в поисках Луми. После недолгого разговора Джейсон собрался возвращаться в храм джедаев, но как раз в этот момент уставшая Падме решила уйти. А надо сказать, что так как и Тахири, и Анакин с Падме числились в составе гвардии, то для них, как и для прочих высокопоставленных сотрудников, были сняты квартиры рядом со штабом, чтобы не было необходимости долго добираться на работу в случае чего. Одна квартира принадлежала Анакину и его ученице, и как раз туда пошла Падме. А Джейсон решил проводить ее, посчитав, что джедаю-ученица и к тому же дочери Скайуокера не стоит ходить в одиночку по улицам, когда где-то бродит Лумия. До квартиры они добрались благополучно, как следует из показаний голокамер наблюдения. Но там их ждала засада, продолжала Тахири. Неизвестные, которые, по всей видимости, сумели проникнуть внутрь, применили парализующие бластеры или подобное оружие, приводящие джедаев в бессознательное состояние, и похитили Падме. Как они вышли из здания, нам не ясно. Все голокамеры были кратковременно ослеплены вспышкой силы. Да, точно такая же вспышка была обнаружена незадолго до прибытия Джейсона и Падме. Видимо, тогда неизвестный одаренный проник внутрь. Час спустя Корускант покидает неизвестный с документами от Галактической гвардии, позволяющими избежать досмотра. Его сопровождает старый астродроид, по всей видимости, подделка, внутри которой Тахири запнулась, но продолжила, внутри которой спрятана Падме. Позже Джейсон пришел в себя, должно быть, напал на оставшихся с ним похитителей и погиб. Тело, очевидно, растворилось в силе. Мы ничего не нашли, кроме его плаща и меча. Документы у неизвестного, разумеется, были фальшивыми, как он их получил, установить не удалось. Изображение владельца не значится ни в каких базах данных. Имя и идентификационный номер его корабля – поддельные. Ведутся его поиски, но пока не удалось обнаружить ни в одной из предполагаемых точек прибытия. И не обнаружите, Мара слушала, сжав кулаки, и, похоже, была готова разорвать похитителя на месте. Скорее всего, где-то по дороге он сменил внешность и пересел в другой корабль, а этот уже сгорел в какой-нибудь звезде. И у вас в гвардии явно есть агенты ситхов. Боюсь, что так, печально согласилась Тахири. Мы займемся этим, перепроверим всех и найдем их. Что с вызовом от ситха? Напомнил мрачный Анакин. Удалось выяснить, откуда он пришел. Нет, покачала головой Тахири, с несуществующего адреса. Видимо, он был создан только ради одного сообщения. В очередной раз на голоэкране возникло изображение человеческого силуэта в доспехах и шлеме маски. Внук Дарта Вейдера, проскрежетал силуэт. Я, Дарт Крайт, если хочешь вернуть свою ученицу живой и невредимой, прилетай в назначенное время и один по этим координатам. Попытка обмана приведет только к ее смерти. И поспеши. За каждый час твоего промедления она заплатит лишним часом в объятиях боли. Можешь спросить у своего друга Вонга, что это такое. Если же ты опоздаешь на сутки, то она умрет. Силуэт исчез, сменившись набором цифр. Это где-то в пространстве ситхов, пояснила Тахири. Больше ничего нельзя сказать наверняка. Но эти координаты – наша единственная зацепка. С Падме все в порядке. Пока, добавил подавленный Бен, после похищения Падме удержать его на Асаке не было никакой возможности. Ну, мы же близнецы, я чувствую, что сейчас с ней не происходит ничего плохого. Несомненно, это ловушка, ответил Чулкан Кла. Но боюсь, тебе, джедай Анакин, придется пойти в нее, нет другого выхода. Какой Дарт Крайт, какие координаты? Джейна неожиданно стукнула кулаком по столу. Вы что, не понимаете? Ситх не там, он здесь, среди нас. После этих слов среди собравшихся несколько секунд царило молчание. Послушай, Джейна, начал Люк, я понимаю, что... Нет, не понимаешь, мы с Джейсоном тоже близнецы, не забывайте. Я почувствовала то, что чувствовал он, в точности. Его обманули, предали, и сделал это не посторонний человек и даже не кто-то из ордена джедаев, а кто-то из близких ему. Асока утверждала то же самое, вмешался я. И кроме того, я тоже думаю, что это так. Ты опять о будущем? Да, осторожно уточнила Тахири. Да, Правда, не знаю, кто это, но этот ситх, тот, кто ученик Луми, должен был убить кого-то именно из тех, кто ему дорог, чтобы принять имя ситха. А как же Крайт? Спросил Люк. Как мне показалось, с надеждой спросил. Крайт уж точно не близкий знакомый для Джейсона. Не знаю, как он тут оказался замешан. Возможно, они с Лумией сейчас действуют заодно, но к нему Джейсон не стал бы так относиться. Это невозможно. Бен был потрясен. Никто из нас не мог этого сделать. Я знаю, что я чувствовала, упорствовала Джейна. Тогда давайте, как в плохих голодрамах, вспомним, что делали этой ночью. Мара развела руками. Мы с Люком были дома, и нас разбудила Джейна, сообщив о произошедшем. Я и Зегг были на звездном разрушителе, среди пилотов. Он был по ту сторону планеты в это время, так что там был день, пояснила Джейна. Никуда не уходили, есть много свидетелей. Мы все, я, Бен, Вистара, были на Асаке, добавил я. Я так и оставался в штабе, когда все случилось, пожал плечами Анакин. Джейна, тебе не кажется, что ты делаешь что-то не так? Однако Джейна перевела взгляд на Тахири. А ты? Я ушла домой, к себе на квартиру и легла спать. Кто-нибудь может это подтвердить? Нет, конечно, со мной никого не было, разве что записи голокамер. Я вошла и никуда не выходила из дому. Джедаю нетрудно обмануть голокамеры, а уж главе гвардии, имеющей доступ к любым записям, особенно вокруг своей квартиры. Джейна продолжала сверлить подругу взглядом. Что, ты думаешь, это я? Тахири явно была шокирована. «Джейна, хватит», — мягко сказал Анакин. «Ты не можешь подозревать всех своих близких. Но кто еще это может быть?» Не слушая его, бормотала Джейна. «Тенелка на Хипсе. У Лубакки тоже есть свидетели. Родители на Корускант не прилетали». «Джейна», — твердо сказал Люк. «Ты не должна обвинять всех. Клянусь, это не я». Тахири растерянно обводила всех взглядом. «Как вы можете так думать? Я верю тебе», — успокоил ее Скайуокер. «Послушай, Джейна, ты помнишь, как в Академии Теней тебя и Джейсона заставили сражаться друг с другом, и каждый из вас был уверен, что сражается с Дартом Вейдером?» «Да», — прошептала джедайка, — «не стоит слепо верить первому же своему ощущению, это может быть обманом. Ты видишь, что ситхи уже настраивают нас друг против друга таким образом, но, поверь, мы также хотим найти их, как и ты, и мы это сделаем», — пообещал Люк. «Да, конечно. Простите меня, и ты, Тахири, прости». Я поддалась своим чувствам, опустив глаза, с усилием произнесла Джейна и замолчала. «Тогда давайте решим, как нам спасти Падме», — продолжил Люк. «Тут нечего решать, я должен лететь», — ответил Анакин. «Нет», — поспешно ответила Тахири. «Не вижу другого способа найти Падме, а времени все меньше. До пространства ситхов путь не близкий, так что вылетать лучше прямо сейчас. Мы, конечно, можем явиться в точку встречи всем орденом, но боюсь, ситхи вполне предполагают такой исход, и вряд ли из этого выйдет что-то хорошее. Пусть лучше Крайт думает, что все идет, как он задумал». Люк раздумывал всего несколько секунд. «Ты прав», — с сожалением признал он. «Мы не знаем, какие сюрпризы могут приготовить ситхи, поэтому пока действительно лучше делать так, как хочет Дарт Крайт. Тогда отправлюсь прямо сейчас. Мой крестокрыл уже подготовлен», кивнул Анакин. «Удачи. Главное, найди, где он прячется, а там уж, когда я до него доберусь, он пожалеет, что родился на свет», абсолютно спокойно пообещала Мара. Глава 32. За несколько минут до того, как крестокрыл ордена джедаев вышел из гиперпространства по указанным координатам, в соседней системе появилась Асака. Осмотревшись и убедившись, что рядом никого нет, она принялась ждать. На борту сейчас кроме Южань Вонгов находился завет джедаев в полном составе, за исключением Селесты, от нее все еще не было вестей. А в зале управления рядом со мной и Чулкангом Ла сидели Люк с Марой. «Маячок с крестокрыла посылает сигнал, наконец», — доложил Асака. Анакин прибыл на место. Еще через минуту лежащий перед нами Виллип вывернулся, скопировав лицо младшего Сола. Второй Виллип из поры был в кабине истребителя. Исполняя требования Крайта, Люк, однако, не собирался стоять совершенно в стороне. «В случае, если ситхи устраивали ловушку, а в этом никто не сомневался, мы должны были сыграть роль подкрепления, появившегося в нужный момент». «Ну что, Анакин?» — поинтересовался Скайуокер. «Безжизненная система», — приборы фиксируют неподалеку небольшой искусственный объект. Анакин взглянул куда-то в сторону. Напоминает один из тех старых имперских спутников, обнаруживших базу повстанцев на Хоте. Будь осторожен, он может быть вооружен. Я знаю, но вряд ли ему есть смысл атаковать Крестокрыл. Джедай снова замолк и нахмурился. Идет передача сообщения. Координаты новой системы. Указание приземлиться перед древним храмом черного цвета и идти туда. Координаты на поверхности планеты. И снова предупреждение о смерти Падме в случае, если не явлюсь в течение 6 часов после получения сообщения. А путь туда как раз столько и занимает. Пересылаю вам координаты цели. Я этих координат не знаю, сообщил Асока. Неудивительно, Люк мрачнел на глазах. Они стерты отовсюду, кроме секретного архива Ордена Джедаев. Это планета Драмундкас, древняя столица ситхов. Чего-то подобного следовало ожидать, пробормотала Мара. Зиасб же был столицей ситхов, удивилась корабль-ученица. Или Карибан. В разные эпохи было по-разному, ответил глава Ордена. Драмундкас был столицей во времена бессмертного императора ситхов. Позже о нем забыли, считая легендой. И мы поддерживали такое мнение, стараясь закрыть доступ на планету, потому что из всех миров темной стороны этот худший. Даже подготовленному джедаю порой нелегко выдержать его влияние. Если Падме там, это значит, что мы должны спешить, перебил Анакин, который все слышал через Виллип. Я отправляюсь на этот Драмунд, а вы летите следом. Как и здесь, выйдите в соседней системе и наблюдайте. Если мне нужна будет помощь, я сообщу. Произнеся это, Виллип свернулся. Он перешел в гиперпространство, слегка растерянно сообщил Асока. Летим за ним? Да, и поскорее, ответил Люк. Через 6 часов будем на месте, пообещала та, начав переход. Если Крайт окопался на этой планете, то мы его достанем. Слишком бы это было просто, Скайуокер взял рукоятку своего меча и задумчиво взглянул на нее. Даже несколько часов на Драмундкасе могут быть очень тяжелыми для одинокого джедая. И я не чувствую, что Дарт Крайт наш главный противник. То есть, не поняла Мара, а кто тогда? Лумия, возможно. Похищение Падме и убийство Джейсина больше походит на нее, чем на единых ситхов. Они все это время скрывались и старались действовать тайно. Внезапно раскрыть себя перед джедаями – это непонятно. Возможно, они сочли, что уже пора действовать, или Джейд тоже задумалась. Или мы имеем дело с некой ситхской междоусобицей. Лумия или кто-то еще могут желать таким образом натравить нас на Крайта. Точно-точно. Тоном знатока ответил Асока. Ситхи всегда предавали друг друга, поэтому и проигрывали. Так во всех хрониках и балладах написано, смущенно пояснила она, заметив наши заинтересованные взгляды. В основном, так и было, согласился Люк. Если кто-то из ситхов предал других ситхов, то нам это только на руку. Но вот плохо то, что мы не понимаем, кто стоит за всем этим. И это не только Лумия. Есть еще кое-что, о чем я еще никому не успел сказать. Джейна может быть права в своих подозрениях. В чем права? Насчет Тахири, Мара нахмурилась, но не похоже было, что ее очень удивило заявление Скайуокера. Асока, напротив, испуганно ахнула. Не уверен, что дело в Тахири, но... Люк взглянул на голограмму. Не говори никому о том, что я скажу, особенно Бену и Вистаре. Хорошо, пообещала ученица. Никому. Я уже давно пытаюсь понять, кто наш таинственный враг, видение о котором посылает сила, начал мастер-джедай. До сих пор, как я ни старался, мне не удавалось увидеть ничего, кроме фигуры в капюшоне с глазами золотого цвета, но пару дней назад у меня было новое видение. Темная фигура на троне в окружении нескольких существ с алыми клинками, орден ситхов. Я пытался увидеть лицо человека на троне, но не смог, поторопила Мара неожиданно замолчавшего Люка. Не совсем. Мне удалось, но дело в том, что это лицо все время менялось. Я по очереди видел на троне Тахири, Анакина, Джейну, Лею, Селесту.